Сначала самый долгий период непрерывного сна не превышает у них 4 часов. И днем они спят почти столько же, сколько и ночью. Но уже недели через 3 после рождения период этот растягивается до 8 часов, и ночью они спят вдвое больше, чем днем. Мало-помалу дневной сон перестает у нас быть повелительным и становится волевым, роскошью, наслаждением, привычкой. В 6-летнем возрасте мы готовы спать по 10 часов в сутки, а то и по 12, а после 20 лет не больше 9. В старости ночью мы спим немного, наш сон не глубок, зато днем любим поспать и после обеда, и после завтрака. Субъективная потребность в длительном сне часто не отражает истинной в нем нужды. Вырабатывается она под влиянием привычки, приобретенной в детстве. Полагают, что излишний сон развивает у ребенка флегматические черты, нарушает функции кровообращения и пищеварения и даже задерживает умственное развитие. «Сон неумеренный вреден», — говорит Одиссею божественный свинопас Евмей. Кто мечтает отоспаться за целый год, достигает своей цели в первую же неделю отпуска. Еще одно доказательство, что повелительный сон не так уж велик. И многое в наших привычках порождено сном волевым. Что касается дневного волевого сна, то о нем в Талмуде сказано, что длиться он должен не более 60 вздохов. Маловато, конечно, ведь это всего минуты 4. Вздохов бы 300, и врачи подписались бы под такой рекомендацией. Те, кто умеет расслабляться днем и засыпать на 20, даже на 15 минут, получают хороший заряд бодрости. В обычных условиях человек, собирающийся спать, ложится в постель. Но если условия необычны, а спать хочется, человек может спать в любой позе. Пассажиры автобусов и электричек спят, сидя в креслах и на скамьях. К сожалению, может заснуть за рулем и водитель. Часовой может заснуть, стоя, опершись на винтовку. Солдаты дремлют во время марша на ходу. На ходу дремали Фритьоф Нансен и его спутники, шагая на лыжах сквозь безмолвие Арктики. В прежние времена булочники месили тесто в полусне. И водителей, и пассажиров, и булочников, и путешествующих, и марширующих солдат всех усыпляет одно — монотонность. С усыпляющим действием ритмично повторяющихся раздражителей мы сталкиваемся, едва появившись на свет. Нас укачивают, чтобы мы поскорее заснули. Если никого нет поблизости, мы сами себя укачиваем, напевая колыбельную песню. Нередко маленькие дети, чтобы заснуть, тихонько и ритмично тыкаются головой в подушку. Маленькие обезьянки, отнятые у матерей, тоже укачивают себя сами. Они припадают к земле и ритмично раскачиваются из стороны в сторону. Колыбельные песни и укачивания существуют у всех народов и существовали всегда. В природе нашего организма заложена способность успокаиваться и засыпать под монотонные ритмы. Монотонные движения в сочетании с монотонной музыкой могут погрузить танцующих в сомнамбулическое состояние. Нагоняет сон даже монотонное двигание челюстями, усыпляет не только переполненный желудок, но и сам процесс его наполнения. Но вот мы засыпаем. Голова клонится на грудь, глаза слипаются, книга выпадает из рук. Мы подхватываем ее, читаем одну и ту же строчку несколько раз. Книга уплывает, и мы уже спим. Окончательно спим. Перед тем, как окончательно погрузиться в сон, мы бормочем какую-то бессмысленную фразу. С нами это случается редко, но все-таки случается. В 1960 году в еженедельнике «New Statesman» была напечатана коллекция этих фраз, и оказалось, что, засыпая, люди часто говорят в рифму. Некий мистер Синглтон из Лондона, по его собственному признанию, сказал однажды: «То,